Глава 12. Суббота, 14 октября 2023 года. 7 месяцев до свадьбы. Стресс на работе и попытки сбалансировать отношения с Джаспером и Рином начали доводить Поппи. Она проснулась с головной болью, какая бывает только от эмоционального переутомления. И если бы не звонок мобильного, находящегося в другой части комнаты, она бы перевернулась на другой бок и продолжила спать. Но вместо этого девушка выкарабкалась из кровати и начала рыться в сумочке в поисках телефона. К моменту, когда Поппи его вытащила, звонить уже перестали, и оказалось, что это Джаспер, так что она сразу же перезвонила. «Привет», — сказал он, взяв трубку. «Я тебя разбудил?» «Да, но я уже выспалась. Что такое?» — спросила Поппи. «Хотел узнать, придешь ли ты сегодня. Утром у меня работа, а затем было бы здорово увидеться», — предложил жених Поппи. «Конечно, звучит отлично. Я могу что-то купить по пути. Пожелание?» «Китайскую кухню?» «Отлично, я буду около 7», — пообещала Поппи. Повесив трубку, она плюхнулась обратно в кровать, и ее мысли тут же вернулись к Рину и вчерашней ночи. Поппи чувствовала, будто живет не своей жизнью. Когда она успела превратиться из бедной сироты в объект воздыхания не одного, а сразу двоих привлекательных и богатых мужчин? Возможно, она просто заснула во время просмотра фильма кинокомпании «Холмарк» и видит какой-то странный сон. Поппи поднесла пальцы к губам. Хотя прошло уже много часов с их поцелуя, она все еще могла почувствовать губы Рина на своих. Поппи отказывалась сравнивать поцелуи Рина и Джаспера, но полагала, что в основе каждого из них лежали разные эмоции. Поцелуи Джаспера заставляли Поппи чувствовать, что они заботятся и иногда даже холят и лелеют. Он излучал ощущение безопасности, и хотя свои чувства к Джасперу Поппи не назвала бы желанием, он был ее первым и единственным мужчиной. Поппи нравилась их физическая близость, но особой необходимости в ней у нее не было. Всю свою взрослую жизнь она убеждала себя, что секс — просто способ быть ближе к другому человеку. С Рином все было вообще иначе. Она не чувствовала себя с ним в безопасности. По сути, с Рином было небезопасно в высшей степени. Когда он целовал Поппи, она не хотела, чтобы он прекращал. Все, что чувствовала Поппи, — дикую потребность, и это ее пугало. Чем все закончится, если ничего не сможет ее остановить, если ее мозг перестанет думать о Джаспере? Поппи знала, что Рин никогда не причинит ей боль. Он доказал это, каждый раз останавливаясь по первому ее требованию. Но Поппи также чувствовала всю интенсивность его желания в том, как он ее целовал и трогал прошлой ночью. Он так и сказал, ему хочется большего. Поппи не знала, что ее больше страшит, что кто-то может столь неистово ее желать или что она может потерять Джаспера. Вздохнув, девушка выбралась из кровати и начала рыться в шкафу в поисках подходящей одежды. Сегодня у нее свидание с Джаспером, и она намеревалась не думать о Рине. По крайней мере, Джаспер этого заслуживал. Войдя в пентхаус Джаспера, Поппи поставила пакеты с китайской едой на столешницу и позволила Джасперу себя обнять. «Эй, малышка, я еще немного поработаю». «Я купила поесть», — сказала Поппи, доставая из пакета картонные коробки. «Почему бы тебе сначала не поужинать, а потом закончить работу?» Девушка достала из кухонного шкафа пару тарелок. «Выглядишь усталой», — прокомментировал Джаспер, когда Поппи села рядом с ним на стол. Она кивнула и положила на тарелку немного лапши. «Тяжелая неделя на работе. Меня опять прокатили с проектом». Джаспер взял коробку и положил еду в свою тарелку. «Ну, тебе осталось потерпеть всего несколько месяцев». Поппи застыла с палочками на полпути ко рту. Забыв о еде, она повернулась к Джасперу, чувствуя, как внутри назревает неприятное чувство, и задала вопрос, на который уже и так знала ответ. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, когда поженимся, можешь уволиться. Не нужно будет работать», — разъяснил Джаспер. «Я хочу работать», — произнесла Поппи, нахмурив брови в смятении. Они ни разу не говорили о том, что ей придется уволиться после свадьбы. Она не для того 4 года училась в колледже, чтобы уволиться, проработав на полной ставке меньше 2 лет. «Да тебе не угодишь», — отметил Джаспер. «Я просто имею в виду, что если ты несчастлива, можешь не продолжать». «Я не несчастлива», — начала спорить Поппи. Она не чувствовала себя несчастной, по сути дела, хотя, может, Джасперу со стороны было виднее. «Мне просто никогда не дают возможность проявить себя, потому что я женщина». «Ой, да брось», — засмеялся Джаспер. «Я уверен, что дело не в этом. Сейчас ты просто одна из младших архитекторов. У тебя еще будет шанс». Это легкое уклонение от темы не устраивало Поппи. Несколько месяцев назад она, возможно, и пропустила бы подобный комментарий мимо ушей. Джаспер не сказал ничего нового или шокирующего. Частично Поппи хотела не заметить сказанного и ужинать дальше, но по большей части ей не хотелось оставлять все так. Ей не понравилось, что Джаспер просто отмахнулся от ее забот, как от чего-то незначительного. И вот так все будет между ними после того, как они поженятся? «Нет, все так», — защищалась Поппи. «На встрече они заставили меня подавать кофе. Джейсона наняли тогда же, когда и меня, и в этом году его назначили на 3 крупных проекта». Поппи отломила кусочек курицы с кунжутом и отправила себе в рот. «Может, Джейсон лучше архитектор, чем ты», — заметил Джаспер. «О, конечно». Поппи приходила эта мысль, но она видела его работы и знала, что он не лучше. Они были скучные, вторичные и надежные в худшем смысле. Она была лучшим архитектором, нежели Джейсон. И слова Джаспера ранили не просто потому, что были жестокими, а потому что создавалось ощущение, что он совсем не верил в ее талант. «Перестань». Джаспер обхватил Поппи рукой и игриво встряхнул. «Взбодрись!» Поппи не хотела больше об этом говорить, поэтому переключила внимание. «Как прошла неделя?» «Хорошо», — произнес Джаспер, довольный, что все внимание теперь было на нем. «У нас было предварительное слушание». Поппи пыталась сконцентрироваться на том, что рассказывал Джаспер, но все его слова были каким-то юридическим жаргоном, поэтому ей оставалось только кивать и думать о другом. Джаспер засмеялся. «Я скучный, не так ли?» «Нет», — покраснела Поппи. «Я просто правда устала. Прости». «Все в порядке. Почему бы тебе не принять ванну? А я закончу работу, и мы направимся в постель», — предложил Джаспер. Поппи кивнула и убрала остатки ужина в холодильник Джаспера, почти полностью пустой. Утром, до того, как отправиться домой, она сходит в магазин. Когда все было убрано, Джаспер вернулся на диван, читая материалы дела. Он улыбнулся Поппи, она взъерошила его волосы, проходя мимо в ванную. Единственным, что нравилось Поппи в квартире Джаспера, была ванная и вид на город из нее. Когда она заполнила ее водой, обнаружила, что оставила телефон на столешнице. Обычно она играла в игры на телефоне, лежа в ванной, но сейчас была настолько уставшей, что было достаточно просто закрыть глаза и расслабиться. Погрузившись в теплую воду, Поппи невольно начала сравнивать реакции Джаспера и Рина на ее проблемы на работе. Джасперу все было настолько безразлично, что он даже не попытался посочувствовать или утешить ее. Не казалось, что он вообще этого хотел. А вишенкой на торте стал единственный данный им совет — уволиться после свадьбы. Это было абсолютно неожиданное предложение, и Поппи разволновалась. Он ожидал, что она уволится. Он хотел этого? И что она будет делать, если вдруг и уволится? Единственной причиной для нее прекратить работу была бы беременность, так что, возможно, это значило, что Джаспер сразу же захочет завести ребенка. Поппи не была уверена, что хочет этого. Детей вообще, да, конечно, но в подходящее время. Когда ее архитектурная фирма застолбится на рынке, чтобы она могла работать из дома и при этом заботиться о детях. Поппи никогда не представляла, что для Джаспера станет проблемой ее работа на полную ставку, когда они поженятся. Его боссом была Лена, а она работает вот уже 30 лет. Поппи знала, что им нужно подробнее об этом поговорить, но часть ее нервничала. Что, если Джаспер правда хотел, чтобы она сразу же уволилась и забеременела? Поппи знала, что это не то, чего ей хотелось, но также не знала, сможет ли отказать Джасперу. Он будет хорошим добытчиком и хорошим отцом, Поппи знала это, и в том числе из-за этой внушительной причины решила выйти за него. Она просто не думала, что все произойдет так быстро. Поппи полагала, что у нее будет больше времени на работу, на наслаждение статусом новобрачной. И, честно говоря, она не была уверена, что эмоционально готова стать матерью. В данный момент ради этого ей придется от многого отказаться. Что, если в результате она возненавидит своего ребенка? Прием ванны оказался менее расслабляющим, чем Поппи рассчитывала. Поэтому она выдернула затычку и вылезла. В спешке, собираясь в ванную, она также забыла взять пижаму. Обмотавшись полотенцем, Поппи вышла в гостиную. «Это что?» — спросил Джаспер, держа в руках ее телефон. Поппи прошла по комнате, взяла мобильный и увидела уведомление на экране. Сообщение от Рина. «О, вот и все, что она сказала». Поппи разблокировала экран и открыла сообщение целиком. «Нашел след в Коннектикуте. Ты со мной?» «Что происходит, Поппи?» — спросил Джаспер. «Почему Рин хочет, чтобы ты поехала с ним в Коннектикут?» «Почему ты читаешь мои сообщения?» Защищаясь, ответила Поппи, не осознавая, что тем самым звучит как виновница. Когда она подняла взгляд с телефона на лицо Джаспера, то увидела, как оно исказилось от ярости. «Ты встречаешься с Рином за моей спиной?» Это был первый раз, когда Джаспер повысил на нее голос. Поппи заморгала. «Нет, мы друзья, и все». Она разгневанно убрала мобильный в карман и скрестила на груди руки в позе защиты. «И все? Почему ты скрывала это, Поппи?» «Потому что ты так любишь Рина!» С сарказмом произнесла девушка. «В прошлый раз, когда ты его видел, назвал психом». «Потому что он псих», — заявил Джаспер. «Я не хочу, чтобы ты с ним виделась. И ты однозначно не едешь в грёбаный Коннектикут». Поппи чувствовала, что свирепеет. И не только из-за обиды на себя, но из-за оскорбления, нанесенного Рину. «Ты указываешь мне, с кем дружить?» «Нет, я указываю тебе, с кем тебе нельзя дружить», — отрезал Джаспер. То, что Джаспер чувствовал себя неуверенно из-за дружбы Поппи с Рином, — одно дело. Ведь, черт, у него были на то причины, даже если он и не знал всего. Но было еще больнее понимать, что Джаспер не доверяет ее мнению, что он может просто указать ей, что делать, будто бы она ему принадлежит. Поппи ощутила, как слезы набегают на глаза, и быстро их стерла. «Я пойду». «Нет, нам нужно об этом поговорить». Джаспер встал перед Поппи, переградив ей путь. «Ты не знаешь Бека Сэндлера так, как я». «Нет, Джаспер, ты не знаешь Рина Адлера так, как я. Ты уже 10 лет как его не знаешь», — заметила Поппи. Она не могла понять, почему столь решительно защищает Рина. У Джаспера были все причины опасаться его. Рин не скрывал своих чувств к Поппи, не пытался их замять или отрицать. «Как долго ты с ним встречаешься?» «Я с ним не встречаюсь. Мы друзья», — вновь уверила его Поппи. «А что еще я должен думать, когда ты так расстраиваешься?» — заявил Джаспер. «Поппи, ты плачешь». «У меня не так-то много друзей, Джаспер. Феликс и Астрид живут в своем мирке. Ты все время работаешь. Ну вот и все», — сказала Поппи, яростно вытирая глаза. «Рин был мне хорошим другом». И если опустить тот факт, что он целовал ее несколько раз и вызывал постоянное чувство смятения и неуверенности относительно помолвки с Джаспером. Казалось, это несколько умерило гнев Джаспера, и он простонал. «Ты каких-нибудь других друзей не могла найти?» Поппи снова вытерла глаза. «Знаю, ты его не любишь, но по отношению ко мне он мил, он забавный, внимательный». «Я ему не доверяю, Поппи», — произнес Джаспер, явно желая добавить, что и ей не стоит. Поппи понимала, что должна прислушаться к Джасперу. Он вполне оправданно переживал из-за Рина. Но сказала, «Ты можешь доверять мне». «Знаю, я просто не хочу, чтобы тобой воспользовались», — сказал Джаспер, коснувшись рукой щеки Поппи. «Обещай, что скажешь, если он попытается что-то сделать». Поппи кивнула и прикусила губу, отведя виноватый взгляд. «Сейчас бы и рассказать Джасперу обо всем, что уже произошло между ней и Рином, хотя это не выход». Она боялась вопросов, которые задаст Джаспер, и выводов об их взаимоотношениях, к которым он придет. Что будет, если он узнает о том, что Поппи уже 3 раза возвращалась к Рину, хотя следовало все закончить сразу после их первого поцелуя? «Прости, я тебе доверяю», — сказал Джаспер и поцеловал Поппи в лоб. «Так что в Коннектикуте?» «Ах, только Лене не говори, но Рин ищет старый автомобиль Генри, а я стараюсь помочь», — объяснила Поппи. «Тот, что он украл?» — спросил Джаспер, подняв бровь. «Ага, он думает, что это поможет Генри простить его», — рассказала Поппи со странным ощущением, будто бы она предает Рина, рассказав все это Джасперу. «Ну, все лучше, чем я думал. И ты собираешься поехать?» — спросил Джаспер. «Мне можно?» — Поппи ответила вопросом на вопрос. «Ну, ты, наверное, снова заплачешь, если я скажу нет», — подколол ее Джаспер и обнял одной рукой. «Ну, а теперь что скажешь, если мы сейчас направимся в спальню, и ты мне покажешь, что скрывается под этим полотенцем?» Поппи засмеялась, когда Джаспер комично поиграл бровями и проследовала за ним в спальню.